И если Слободской, привыкший к работе под открытым небом, летом где-нибудь на лугу, зимой где-нибудь в лесу, томился в четырех стенах хаты, а станок ненавидел как ярмо, как каторжную цепь, то Местечковый лучше всего чувствовал себя именно дома. Улицы он немного боялся. От солнца у него болела голова, от мороза дух захватывало, а стан свой он даже любил, ведь он же к нему привык с самого с детства. Конечно, станок этот все силы выматывает, что говорить, да разве в этом виноват станок? И если Слободской, чтоб хоть на час забыться, сначала нарежется в дым, а затем скулит и буянит, то Местечковый пил только два раза в году, на Пасху весной и на праздник Торы осенью. Примечание. Имеется в виду Симхас Торе, радость Торы, праздник, завершающий череду осенних праздников, сопровождался обильными возлияниями. И то пил потому только, что не пить было нельзя, обычай. Смешно, конечно, было думать, что Местечковому до того все это было по душе, и работа, и дом, и хозяин, что у него никогда не появлялась охоты плюнуть на все, забыть про все, отойти. Появлялась. Но делал он это по-другому, другим способом, ни водкой, ни алкоголем. Способ был простой. В этом мире, где работа, хозяин, полуголодная семья, рваные сапоги, клопы в постели, в этом мире плохо, гнусно, а уйти нельзя, некуда, что делать? И вот из поколения в поколение, изо дня в день, ткач лепит рядом другой мир, не похожий на этот, на обычный, мир выдумок, снов и суеверий. Начнем с выдумок. Стоило кому на самый хотя бы короткий срок уйти из лихого, как, возвратясь, он приносил ворох целый небылиц. Тут и рассказ про человека, которого он сам встретил на мосту. «Вот лопни мои глаза, если не на мосту!» А были у этого человека уши длиной в аршин. Тут и рассказ про барана, которого нашли на дороге. «Вот провалиться мне на этом месте, если не на дороге!» А когда его подняли и уложили в телегу, он вдруг захохотал и пропал, испарился. Примечание. Популярный фольклорный сюжет о злом духе, прикинувшемся бараном или теленком, чтобы посмеяться над путником. Тут и рассказ про заброшенную, забытую корчму, где по ночам, неведомо как, неведомо кем, зажигаются огни. Вот околеть мне, если не огни. Немало нелепого говорилось о царе. Особа царя в большой степени почему-то привлекала внимание ткачей. В ходу был рассказ о том, как царь заказал еврею-портному сюртук самого лучшего сукна, а у портного дочь красотка, царь и втюрился. А дочка-то красавица, гордая, неприступная. Царь к ней послов, царь к ней гонцов, лакеев, денщиков не поддается, то есть за порог не пускает. «Я, — говорит, — люблю, — говорит, — хаче нашего подмастерья». Ну и так далее. История-то длинная. В общем, царь-то, конечно, добился своего. Хаче пропал, сгнил в остроге. Портной стал самым главным советником по части торговли. А дочка... Флейриной. Примечание. Известное предание о влечении царя к еврейской красавице. Моделью для него является сюжет «Мегилат Эстер» книги «Эсфирь». В фольклоре евреев Беларуси была популярна легенда о том, как Александр I влюбился в дочь Лейзера Дилона, еврейского депутата из Несвежи. Конец примечания. Еще был в ходу рассказ о том, как в начале прошлого столетия засадили в Петропавловскую крепость рабби Шнеура Залмана из Ляд. Как к нему в каземат пришел сам Александр I, как они встретились, рабби и царь, и как царь отдал приказ немедленно и с почетом: солдаты впереди, солдаты позади, 14 форейтеров, 28 скороходов, вернуть рабби в Ляды. Примечание. Речь идет о втором аресте основателя Хабада, влиятельное в Беларуси направление хасидизма, Ребе Шнеура Залмана из Ляд, 1745-1812. Ребе Шнеур Залман был по ложному доносу арестован в 1800 году, заключен сперва в Петропавловскую крепость, потом переведен под домашний арест. В 1801 году с воцарением Александра I все обвинения были сняты, и Ребе смог уехать домой. Пребывание Ребе Шнеура Залмана в Петропавловской крепости отражено в еврейском фольклоре. В частности, легенда о посещении Ребе в тюрьме самим царем – одна из самых популярных, хотя и не имеет под собой исторических оснований. Ляды – местечко Могилевской губернии. В нем родился Довбер Левин. Здесь и далее Довбер Левин не совсем правильно применяет к хасидским цадикам талмудический термин «рабби». Правильный синоним для слова «цадик» — «ребе». Конец примечания. Про рабби, про знаменитых рабби любили тоже рассказывать всякое. То брецлавский рабби исцелил больного, плюнул, дунул, и ожил человек. Примечание. Имеется в виду Ребе Нахман из Брацлава, 1772-1810. Истории о чудесных исцелениях рассказывали про многих хасидских цадиков. Брацлав – местечко в Подольской губернии. Конец примечания. То любашевский рабби выгнал беса из тела девицы имя Рек. Примечание. Скорее всего, имеется в виду один из любавичских цадиков, то есть глава любавичских хасидов, наиболее влиятельного направления в Хабаде. Изгнание хасидским цадиком Дебука, то есть духа умершего, из тела девушки, популярный фольклорный сюжет, в частности, легший в основу знаменитой драмы Анского «Дебук». Любавичи – местечко в Могилевской губернии. Конец примечания. То во сне ли, наяву ли, столинский рабби рассудил двух покойников. Примечание. Столинские или карлин-столинские цадики влиятельна в Беларуси хасидская династия. Сюжет о тяжбе между живым и мертвым или между мертвецами, которую разрешает хасидский цадик или раввин, популярен в еврейском фольклоре. В частности, его использует Семен Анский в драме «Дебук». Столин – местечко в Полесье, в Гродненской губернии. Конец примечания. А уж то до снов-то, тут и не расспрашивай, какие только им ткачам сны не снились. Если говорить по совести, на чистоту, ткача мало что снилось, так какие-то обрывки, огрызки снов, смутные видения без начала, без конца. Прав был Ошер, после дня работы ткач с трудом доберется до кровати и только ляжет, заснет, как убитый. Где уж тут до снов? И все же ткачи часами рассказывали друг другу про свои видения и сны. Они не врали, не обманывали, нет. Они сами обманывались. Получалось же это так. Увидит ткач во сне. Ну что, ну хотя бы ложку, обыкновенную оловянную или даже деревянную ложку, проснется утром и вспомнит, видя ложку. Так, днем за работой начнет он думать и гадать, что бы сей сон значил. Ложка, ложка. Думает он, думает, а сон, ложка, то есть, растет и растет. К вечеру же она становится таких размеров, что сновидец уже по-настоящему пугается и дрожит. Впрочем, иной ткач и нарочно придумать что-нибудь такое этакое пострашней, якобы приснилось, чтоб себя позабавить и соседа удивить. Был такой ткач Гессел, специалист по мессии. Что ни ночь, ему все мессия снится. О мессии и вообще-то упоминалось часто, иногда шутливо, недоверчиво. О нечестном должнике, а жулики говорили: «Ну, это-то отдаст, когда придет Мессия. Понимай, никогда не отдаст. Иногда сердито. Ему-то что? Ему-то там, на небе, и тепло, и сытно. Иногда с жалостью. Мается он там, наверху, родимый, а помочь-то нам не может, срок не пришел. Иногда с укором. Чего же он смотрит?» И ждали его каждый день, каждый час. Недаром же цирюльник Абе, когда помешался, возомнил себя мессией. Очень уж много вокруг о Мессии говорилось, очень уж его ждали. И суеверны были, боялись понедельника, плохой день, любили вторник, хороший день. Примечание. В Библии про второй день творения, понедельник, не сказано «это хорошо». Зато про третий день творения, вторник, эти слова сказаны два раза. Берешит, Бытие, глава 1, стих 6 по 13. Поэтому считается, что понедельник — день, в который не следует начинать никакие дела, а вторник, наоборот, счастливый день. Конец примечания. Попа встретил дурная примета. Баба с полными ведрами попалась. Добрая примета. Станет, если трещать печь слева, умрет хозяйка. Справа умрет хозяин. Примечание. Примета, известная также в белорусском фольклоре. Косяку на уровне глаз прибивали мезузу, охрану грамоту от злого духа. Примечание. Мезуза — дверной косяк, иврит, прямоугольный кусочек пергамента, на котором помещены стихи из Дворим, Второзакония. Глава 6, стих с 4 по 9. И глава 11, стих с 13 по 21. Этот пергамент, согласно заповеди, прикрепляется к дверному косяку в специальной коробочке. В народных верованиях мезуза считалась надежным оберегом, охраняющим дом от проникновения нечистой силы. Конец примечания. А чертей-то, чертей-то, от них отбоя не было. Никакая грамота не помогала. Во всем видели черта. Однажды зимой ночью в буран, в метелицу, услыхали в Лихове крики. Крики были отчаянные, предсмертные, и кричали где-то близко у моста. Дойти до моста, даже в пургу, даже в метелицу, плевое дело, три шага. Но все решили, черт, и никто с места не тронулся. А утром у моста под снежным сугробом нашли кузнеца Якова с сыном. Замерзли. Вот какие они были, местечковые. Недаром прошлым летом один эсер, худощавый юноша в очках, приехавший в Лихово под видом частного учителя, присмотревшись внимательно к слободским и к местечковым, махнул рукой, сказал: «С этими каши не сваришь», и укатил. Он ошибся, очкастый, не досмотрел. В последнее время появились среди ткачей, среди молодежи главным образом люди другого склада. Эти водку не пили, злого духа не боялись, в Мессию верили не шибко. О царе, если и говорили, то не в связи с дочкой портного, черноокой и неприступной красавицей, а скорее в связи с Урелогаком, бородатым мужчиной лет 60. Было их пока мало, но зато народ это был отборный, не глупый и не пугливый. Собирались они у Стася, местечкового ткача.